Глава 12. Время ползло незаметно, и ей казалось, что жизнь ее резко поделена сейчас на две части. В одной находились Линда и Бетти, центром этой жизни была болезнь, о которой они постоянно думали и разговаривали, в другой — Дорин и Барт. И Джен старалась перебросить мостик через эту пропасть, рассказывая им все время об этой ее первой больничной жизни. Еще одна неделька. Барт сжал ей руку. И в санаторий. А там уж не будет так плохо, я уверен. Джен кивнула, с трудом удерживая слова, которые рвались наружу. Санаторий был почти за 100 километров от города. Ей казалось, что он расположен где-то в самой середине материка, где-то на другой планете. Джен не решалась оторвать взгляд от лица Барта, потому что боялась, что потом ночью не сможет припомнить любимые черты. «Когда я остаюсь одна в темноте», — хотелось сказать ей, — «я стараюсь вновь припомнить это ощущение, когда мои пальцы касаются твоего лица, когда я провожу по твоим волосам туда, к виску». Ощущаю жесткие кусики твоих волос. Но она не смогла произнести ни слова. Она только смотрела на него, не отрывая глаз, и знала, что потом в темноте воспоминания эти послужат ей утешением. Подумать! 3 недели уже прошли. Барт поднял ее руку и легонько потерся о нее щекой. Не так уж страшно было, правда? Джен покачала головой. Да нет. Не так уж. Она даже улыбнулась, чтобы придать убедительности своим словам. А ей хотелось кричать во весь голос о том, что здесь как в аду. Нет, не нужно, чтобы он знал об этом. Нужно и дальше притворяться, что все прекрасно. Не нужно его огорчать. Барт крепче сжал ее руку. Когда она улыбается вот так, кажется, будто солнце вдруг проглянуло после дождливой ночи. Еще 5 месяцев без нее. И вдруг он понял, что ждать остается не 5, а целых 6 месяцев. И этот непринятый им в учет лишний месяц вдруг вывел его из себя. Еще 6 месяцев? О, Боже! Да я же совсем свихнусь. А может, врачи ошибаются? Может, теперь, после того, как ей наложили пневмоторакс и поддули легкие, и еще в том санатории будут поддувать каждые 2 недели, может, теперь дело пойдет быстрее? А потом, может, во всей этой белиберде, что городят медики, много самого обыкновенного шарлатанства? Напустить страху это ведь они любят. Глядя сейчас на Джен, лежащую на подушках, невозможно было даже представить себе, что она больна. Он навидался смерти, смерти жестокой, насильственной. Он видел, как его дружки месяцами валялись по госпиталям, выздоравливая от ран и от малярии. Это было понятно. Они были больны, они и выглядели как больные, они и чувствовали себя больными. Но болезнь Джен внешне никак не отражалась на ней, и тут уж он не мог ничего понять. Внезапно его осенила мысль. А почему бы ей не попробовать эту штуку, которой тех 2 девочек лечат? Сколько бы она ни стоила, лишь бы подействовала скорее. А как насчет этой штуки, стрептомицина, которым они лечатся? Тут же спросил он у Джен. Что, если и тебе попробовать? Джен покачала головой. Нет, это ужасно дорого. Черт с ней, с ценой. Сколько оно стоит? Джен страдальчески улыбнулась и покраснела. Что-то около 400 фунтов за весь курс. О, черт! Барт был озадачен. Джен понизила голос. Родители Бетти заложили свой дом, а Линда... Линда говорит, что она заложила душу и тело. Барт нахмурился. 400 монет — это чертова куча денег. Интересно, смог бы его отец получить такую суду в банке? Джен прервала его размышление. «К счастью, нам об этом нечего беспокоиться. Говорят, что при таких случаях, как у меня, это не помогает. Это только когда в горле, как у Линды, или как у Бетти в бронхах». Барт взглянул на круглое сияющее лицо Бетти, потом прислушался к ее хриплому дыханию. «Выглядит она не хуже, чем я», — подумал Барт. «А ведь она уже 3 года кочует по санаториям». Когда он взглянул на Линду, сердце у него сжалось, словно лист, попавший на язык пламени. Такое молодое и одновременно такое старое лицо. У нее это уже 5 лет тянется. Нет, Джен не станет такой. Они будут выполнять все, хоть он и не видел, в чем смысл этого курса лечения, и через 6 месяцев Джен будет здорова. Конечно же, она будет здорова. 6 месяцев. Он повторил про себя эти слова. 6 месяцев ожидания. Когда-то он просто не смог бы примириться с этим, но сейчас это означало просто отсрочить то, чего ему так отчаянно хотелось, все равно как лишиться увольнения в самый последний момент. Джен не такая, как другие. В его теперешнем возбужденном состоянии была даже досада из-за того, что она не разрешила ему объявить об их помолвке. Он повторял это слово, удивляясь при этом своему совсем новому, непривычному ощущению. Он вспомнил, как парни возвращались в лагеря после отпуска с каким-то отсутствующим взглядом и вечными разговорами о помолвке. Ему это все казалось бредом собачьим, помолвка. Ха, на кой черт? Зачем столько шуму из-за того, что человек вошел в это чистилище, промежуточное звено между радостями свободной любви и западней женитьбы? Ерунда какая-то. Но помолвка с Джен — это совсем другое дело. Как будто осязаемая связь выкована между ними. Она заставляет его теперь серьезнее относиться ко всему. Он как-то прочнее встал на ноги в жизни, стал думать о будущем. О, Господи! Только бы Джен теперь поправилась, и пришел бы конец всем этим больницам. У двери зазвонил специальный посетительский звонок. Барт наклонился к Джен и поцеловал ее в губы долгим нежным поцелуем. Вначале она возражала против того, чтобы он целовал ее в губы. Долгое время никак не соглашалась на это и отворачивалась, избегая его поцелуя. Но Барт отмахивался от всех ее возражений. Кто там еще будет указывать, целовать ему Джен в губы или нет? Он прижимался губами к ее рту, как будто скрепляя этим поцелуем все, что было между ним. После его ухода Джен чувствовала, что на душе у нее стало легче. На одеяле лежал принесенный им букет роз. Лучше бы он не покупал цветов, они такие дорогие. «А что, твой дружок, никогда не слышал об инфекции?» Хриплый голос Линды прозвучал внезапно и пугающе, как раздается иногда треск трамвайной дуги, которая, соскочив с провода, вдруг рассыпает сноп искр. В первый момент Джен даже не поняла, что обращаются к ней. Потом ей показалось, что кровь застыла у нее в жилах, и появилось странное ощущение, будто кровь отливает от сердца, и в сердце остается пустота. Линда сидела на койке, подняв шприц. «Кто? Ты обо мне говоришь?» — запинаясь, проговорила Джен. «Конечно, о тебе. Кому из нас приходит дружок, как не к тебе?» Она пристально смотрела на Джен, и уголки ее рта кривились в усмешке. Джен будто окатили ледяной водой. Она провела языком по пересохшим губам. «Ну так что, слышал он или нет?» «Нет, почему же?» «Конечно, слышал. И он знает, что у тебя?» «Он знает обо мне все, что только можно знать». Линда весело рассмеялась. «Значит, он просто-напросто не знает, что такое чахотка. Он, небось, из тех здоровенных парней, которые больше руками действуют, чем головой». Джен снова показалось, будто сердце у нее останавливается, и кровь застывает в жилах. Она задыхалась. «Если тебе это интересно, то у Барта голова тоже работает». «Вот как? Ну что ж, тебе видней. Так или иначе, он, видимо, скоро и сам обнаружит, что когда начинается чахотка, прощай, любовь». Джен почувствовала, как вокруг наступило неловкое молчание. «Ну-ну», — проговорила Линда. Ее хорошенькое ожесточенное личико было сосредоточенным. Она делала себе укол. «Ну-ну, у вас еще все впереди». «Что впереди?» Слова эти словно выстрел прозвучали в ушах Джен, когда она произнесла их вслух. Линда не ответила. Джен покидала Локлин. Она сидела на краешке кровати и смотрела, как Дорин вынимает из шкафчика ее вещи и аккуратно упаковывает их в чемодан. Ей не верилось, что она уезжает отсюда и что она пробыла здесь всего каких-нибудь 5 недель. Так, должно быть, чувствуют себя заключенные, выходя из тюрьмы. «Больше никогда в жизни», — думала она, глядя на сестру, проверявшую, все ли вещи она уложила. «Больше никогда в жизни не заставят меня лечь в такую больницу. Здесь хуже, чем в тюрьме, потому что там хоть все преступники, а здесь только на нас троих клеймо. К тому же в тюрьме хоть есть камеры-одиночки». Глядя на серьезное лицо Дорин, на аккуратные завитки ее темных каштановых волос, выглядывающие из-под элегантной шляпки, Джен чувствовала прилив благодарности и любви к сестре за все, чем она была для нее, за ее доброту и сочувствие, испытывала огромную радость от того, что Дорин ей всегда поможет, что бы с ней ни случилось. Дорин подняла голову. Вот и все. Джен нагнулась поцеловать Бетти, полную и хорошенькую, в стеганой больничной курточке. «До свидания, Бетти, до встречи. Желаю тебе поскорее покончить со своим стрепцемицином». «Боже мой, какое это счастье будет!» — восторженно взвизгнула Бетти. «Я как подумаю, что мне осталось только 100 уколов, и что я больше 200 уже сделала, так просто поверить в это не могу». «Еще бы!» — Линда стряхнула пепел, целясь в пепельницу. «Первые 500 уколов всегда самые трудные». Джен стояла у своей кровати. «До свидания, Линда». Линда подняла на нее ясные жесткие глаза. «До свидания. Жаль, что уходишь». Джен колебалась. Она не знала, протягивать ей руку или нет. Линда сама разрешила эту проблему, подняв с покрывала книгу и повернувшись спиной так, что Джен видела только ее вызывающе поднятое плечо и впалую щеку. Джен помялась в дверях, еще раз взглянув на маленькую комнатку, уже нагретую жарким послеполуденным солнцем. «До свидания, девочки», — сказала она громко. «Желаю вам удачи». «Тебе тоже, Джен», — прошепелявил тонкий голосок Бетти. «Желаю удачи, Линда», — повторила Джен. «Тебе тоже», — бросила Линда через плечо. «Что-что, а удача нам понадобится». Хозяйка помахала им на прощание из дверей столовой, служившей одновременно и конторой, и приемной, и операционной. Джен старалась смотреть только вперед, прямо перед собой, чтобы не видеть через открытые двери по сторонам вестибюля тесноту убогих комнатушек, заставленных кроватями. Она старалась сдерживать дыхание, чтобы не слышать одуряющего запаха дезинфекции. И, выйдя из дому, она, как узник, вышедший из тюрьмы, полной грудью вдохнула свежий сладковатый аромат садика перед домом. По обе стороны узкой мощеной плитами дорожки ярко зеленела трава, цвели исландские маки. И только уже позолоченное увиданием листва тополя у ворот, безумолку шелестевшая и трепетавшая в порывах легкого ветерка, трепавшего волосы Джен, только эта желтеющая листва напомнила ей, что прошло уже много-много дней с той поры, когда она впервые вошла в эти ворота и когда тополь был зеленым и по-летнему свежим. Желто-золотистый лист, медленно кружась, упал к ее ногам. И когда она осторожно нагнулась, чтобы поднять его, воздух как будто перекатился в ее груди.